Мы будем читать из двух мест. Первое место – это первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И второе место – это послание к Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Братья и сестры, и все присутствующие на этом собрании, нам известно, что Бог совершает на этой земле великое дело спасения. Ведь мы знаем это, правда? Мы испытали это дело Божие и на себе. Мы верим, что Бог так возлюбил человека или мир, как написано, что отдал Сына Своего Единородного. И Иисус Христос, Он пришел на эту землю и совершил все необходимое, именно будучи человеком, оставаясь Богом, став человеком, Он совершил все необходимое, что нужно было, чтобы открыть нам путь на небо, чтобы снова возвратить нам вот это право приближаться к Богу, иметь надежду войти на небо. Христос совершил все это. Но как теперь вот это спасение, приготовленное Богом, и то, что Бог желает довести это спасение до человека, как его действительно довести до нас, до людей? И вот Бог послал Духа Святого на эту землю, который теперь, после вознесения Иисуса Христа, здесь совершает это спасение. Он действует среди людей, Он доводит до сознания нашего, что мы, погибшие грешники, без этого невозможно исправить нас. Обязательно должно быть то, чтобы мы поняли, что да, мы погибшие грешники, и нас надо спасать. Не просто познакомить нас с Богом, ну как это между людьми знакомиться, ну и потом начинается так постепенное сближение. Нет, нам надо было довести нас до сознания, что мы грешники и поистине не вправе приближаться к Богу вот в таком состоянии, как мы есть, что нас надо исправить и потом открыть нам, как это исправление может происходить, что нужно для этого, что для этого нужно уверовать в Иисуса Христа и в Его спасительное дело, уверовать, что Иисус Христос искупил нас жертвой Своею и пролил кровь Свою для того, чтобы нас очистить от грехов наших. И не просто сделать нас чище, более приемлемому Богу, нет, еще больше, чтобы нас возродить, чтобы дать нам жизнь Божию, которую бы мы имели в самих себе, от Бога, в соединении с Богом или, по-другому, принимая Иисуса Христа в сердце свое, а имеющий Сына Божия имеет жизнь. Чтобы вот эту жизнь, новую жизнь, духовную жизнь дать нам, это должен и Дух Святой войти в нас, или Христос селится в сердца наши Духом Святым, чтобы нас преобразить, сделать нас новыми. Вот это самое чудесное, что может происходить с человеком, это когда человек возрождается к новой жизни. И мы с этим связаны. Мы это пережили сами, мы это наблюдаем в жизни других, восхищаемся этим и жаждем это, чтобы это действительно происходило. И когда человек возрождается к новой жизни, то он приобщается к тому, что Дух Святой создает здесь, на этой земле, это невесту Иисуса Христа, церковь. Он создает ее здесь. И вот здесь вот мы прочитали с вами, что мы все одним духом крестились в одно тело. Это тело Иисуса Христа, образно, это церковь. И Дух Святой, Он крестит или погружает нас в это тело, вмещает нас в это тело, чтобы мы стали членами этого тела, стали членами церкви Иисуса Христа. Это происходит тогда, когда Дух Святой достигает в нас вот это, что действительно Он может возродить нас, когда мы принимаем искупительную жертву Иисуса Христа верою, и тогда Дух Святой возрождает нас и помещает нас в это тело Иисуса Христа, в Его Церковь. И это такое чудесное действие, что мы теперь уже не сами, а мы объединены в одно тело Иисуса Христа. Мы в Церкви Христовой. Вот какое отношение между вот этим крещением, о котором здесь говорится, что мы одним духом крестились в одно тело, и крещением водным, которое мы наблюдали вчера, и продолжение которого как бы сегодня происходит здесь, молитва над теми, кто принял крещение. Крещение водное – это внешне. Конечно, оно должно иметь и внутреннюю основу. И вот эта внутренняя основа, она и заключается в действии Духа Святого над душами. И когда это есть, тогда происходит внутреннее присоединение к Церкви в Духе и внешнее присоединение к Церкви, поместной видимой Церкви. Мы теперь видим, что это новые члены Церкви. Вот таким образом, вот это и внутреннее, и внешнее, оно соединено между собою, говорит о великих делах Божиих над человеком, которого Бог спасает. И вот здесь еще другая сторона. И все мы напоены одним духом. Это не то, что это, ну, разные моменты в жизни человека, что он и сначала крестится, погружается в тело Иисуса Христа или возрождается, а потом через какое-то время он напояется Духом Святым, как это у некоторых бывает такое понятие. Нет, это одновременно происходит, просто разные стороны одного и того же великого духовного действия, которое совершает Дух Святой над человеком. Он и возрождает его, и это сразу происходит и погружение в тело Иисуса Христа, оно и сразу происходит, что Он напояет каждого человека. Это уже отношение лично, лично к каждому человеку Духа Святого, Его действие. Он наполняет нас. Это также необходимо, как и то, чтобы нас присоединить к церкви. Также необходимо, чтобы Дух Святой пребывал в сердце каждого из нас, в нашем духе, в нашей внутренности, чтобы пребывал Дух Святой. Потому что без этого мы не в состоянии прожить на этой земле так, как угодно Богу. Мы без этого и сами в духовном состоянии, в своем характере никогда не будем угодны Господу, мы не достигнем святости, которую хочет видеть в нас Бог, как написано, «Будьте святы, потому что я свят», Бог говорит. Мы никогда не достигнем этого без присутствия Духа Святого в нашем сердце. Мы во всех искушениях, которые переживает верующий человек вот в этом мире, который весь лежит во зле, и этот мир окружает нас и имеет претензии на нас, он желает увлечь нас по тем, в те же обстоятельства, в те же занятия, в те же понятия, как, какие в этом мире. Дух Святой увлекает, это, сохраняет нас от этого влечения в этом мире, от посягательства этого мира на жизнь нашу, на поведение наше, на характер наш, на образ мышления наше. Без Духа Святого мы не можем сохраниться в том состоянии, в каком Бог хочет видеть нас. И поэтому здесь отмечается и эта сторона, и все мы напоены одним Духом. Вот такое образное выражение «напоены», то есть мы пили, а когда мы пьем, мы принимаем во внутренность нашу эту, то, что мы пьем. И мы вот все напоены одним Духом, и Дух Святой пребывает в нас. И вот почему вот второе место, она вроде бы немножко так конкретно не связана с первым местом, но это одна из сторон того, что достигает Дух Святой в нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Тут действует мир Божий, а к этому миру Божьему приводит нас Дух Святой. Он доводит до нас в нашем сознании, что Иисус Христос совершил наше спасение. Когда мы верою это воспринимаем, то мы очищаемся, мы приходим в такое состояние примирения с Богом. Мы теперь в мире с Богом. И не только примирились с Богом, но когда Дух Святой вселяется в наше сердце, то нас наполняет мир Божий. Не только мир с Богом, но и мир, то есть тот покой, тот мир, в котором пребывает Бог, он наполняет наше сердце. Мы находимся в этом мире, или как послание к Колоссянам апостол Павел пишет, что мир Божий да владычествует в сердцах ваших, мир Божий. Он владычествует в наших сердцах, потому что Дух Святой привел нас вот в такое состояние примирения с Богом, мира Божьего, о котором и Христос говорил, что «мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, мир мой даю». Не так, как мир дает, «я даю вам этот мир». Христос положил основание возможности входить в этот мир Божий. Дух Святой доводит нас до этого. И это духовное состояние, оно производит в нас действие. Или Вот как здесь написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, вот нашего человеческого ума, он соблюдет, то есть сохранит и сердца ваши, и помышления ваши во Христе Иисусе. Это, в конечном счете, действие Духа Святого в нас. Как вот это важно, братья и сестры, чтобы сердца наши, то есть наши интересы, наше внутреннее состояние, вот наши побуждения, наши влечения, наши чувствования, чтобы они были направлены к Иисусу Христу. Чтобы у нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе. Мы не можем сохраниться вот в таком состоянии. Мы обязательно куда-то уклонимся. Сердце наше может уклониться то в одну, то в другую сторону. А Дух Святой, Он может сохранить наше сердце, наши интересы, все направить к Иисусу Христу. Направить к тому, вот как Иисус Христос, в каком Он состоянии, какой у Него характер, какие у Него интересы, какие у Него чувствования, сохранить сердце наше вот в таком же состоянии. А это тогда, когда остается в силе, что мы напоены одним Духом, и Он может наводить в нашем сердце тот порядок, который угоден Богу, который так необходимо нам, чтобы нам действительно пребывать в мире Божием. Вот это другая, как бы центр другой в нашей личности, которую мы управляемся, это помышление наше. И в этой области действует Дух Святой, и сердца ваши, и помышление ваше во Христе Иисусе. Сохранить, чтобы мы мыслили так, как мыслит Иисус Христос, чтобы образ мышления наше, как оно строится у нас, мышление, куда оно направлено, к чему, о чем мы думаем, что интересует нас особенно, вот это только Дух Святой может соблюдать нас, сохранять нас, вот это правильное состояние. А мы напоены одним Духом, и когда мы дорожим этим или стремимся к этому, тогда оно и происходит. Конечно, сохранять можно только то, что уже существует. Если слово обращается к нам верующим, что соблюдет или сохранит сердца ваши и помышления во Христе Иисусе, то значит, мы уже находимся в таком состоянии, его только надо сохранить. Сначала Дух Святой приводит в нас такое состояние, а потом сохраняет нас в этом. И это очень важно. Вот и верующим сказано, вот в послании к Ефесянам апостол Павел говорит, исполняйте с Духом. А что, они не были исполнены Духом Святым вначале? Да, там в начале послания он этим же верующим пишет, что вы исполнены Духом в день, когда уверовали, когда пришли, они приняли Духа Святого. Но это должно как бы волны обновления, постоянно обновления, о чем в Слове Божьем говорит, что Он Духом Святым, баней водной и обновлением Святым Духом Он совершает. Или это, если точнее прочитать послание Титу, здесь апостол Павел так говорит: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. Вот это обновление, оно происходит, когда мы возрождаемся, когда мы приходим ко Христу, происходит обновление или возрождение. Мы делаемся новыми людьми, новой тварью. Но это обновление, как милосердие Божие обновляется каждое утро, вот это обновление, оно происходит с нами постоянно, как бы новое и новое обновление, как это совершает Дух Святой, как мы обновляются силы наши. Вечером мы утомили, все, больше не могу, все, отдохнули. Ночью, утром встали, обновились силы наши, обновилась бодрость наша, снова мы к труду, к вечеру снова устаем, утром снова обновляются силы наши. И так происходит у нас, все у нас должно обновляться. И в духовном смысле, если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вот это обновление нашего внутреннего духовного человека – это совершает Дух Святой в нас. И для этого мы и напоены этим Духом. И у нас новые обновленные стремления к Богу, обновленная молитва, обновленная жизнь духовная. Это совершает нас Дух Святой. Это нас радует, это прославляет Бога. К этому Он нас призвал. И когда вот это происходит в нашей жизни, то мы действительно христиане, потому что мы христиане тогда, когда Христос у нас все во всем, и когда наши сердца, наши помышления сохраняются во Христе Иисусе. Вот тогда мы действительно оправдываем вот это название христиане от слова Христос. И вот мы что сейчас будет происходить, как говорил и брат, что будет молитва над теми, кто принял крещение. Иногда возникает вопрос, если это, что они будут получать Духа Святого, а что до этих пор они не были возрождены? Нет, мы бы не допустили до крещения, если бы они не были возрождены. Дух Святой наполнил их, Дух Святой обновил их. Мы искали этого свидетельства во время испытания. Но вот это углубление, вот это новое и новое исполнение, или это серьезное приобщение к Церкви Христовой, это то благословение, которое Иисус Христос оставил над учениками, над Церковью Своею, когда Он возносился на небо, поднял руки, благословил, и вот в таком состоянии вознесся на небо, вот это благословение Его, которое осталось на учениках Его, вот это благословение, приобщить к этому благословение, оно и происходит. Но это в целом-то все тесно связано, чтобы Дух Святой мог действовать в сердцах их, укреплять их, идти путем Христовым, быть образом Божиим, подражать Богу, как чада возлюбленные, являть духовную жизнь. Все это тесно связано с Духом Святым. И вот чтобы и они приобщились ко всему этому, мы об этом и будем молиться. Как апостол Павел о ефесянах молится. Значит, они вначале, он говорит, что они исполнены Духом, запечатлены Духом Святым, а потом молится, чтобы они исполнились Духа премудрости, чтобы познать всю ту силу и то могущество, которым Бог действует в верующем человеке. Это в первой главе. Потом в третьей главе он снова говорит, чтобы Дух Святой действовал в них, вот как написано, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот это не мерою Бог дает Духа. Это новое и новое приобщение, которое должно обновляться постоянно к Духу Святому или Дух Святой, чтобы наполнял сердца их для действительно христианской святой жизни здесь, на этой земле. Да благословит Господь и это служение. Аминь.